Глава 49. Маленький Гра. Теперь не только навык, но и моя специальность стала скрыта мозаикой. Что за непристойность? 18+ там находится, раз ее пришлось скрыть. По крайней мере, суть перка мне ясна. Хаос равняется двум квадратам. Хоть я не чувствовал явных изменений в себе после того, как моя специальность стала мозаикой, последствия все же были. Бах! Верховный дракон забвения, не отрывая взгляда от Святого Меча 2, с грохотом приземлился. Ангелы потянули за поводок, пытаясь взять его под контроль, но гигантский дракон не обратил на это внимания и продвинулся вперед, остановившись прямо передо мной. Верховный дракон забвения опустил голову к земле, дабы максимально приблизиться к Святому Мечу 2. Даже я почувствовал небольшое напряжение в этот момент, ведь передо мной, в конце концов, была высшая форма жизни – дракон. Хоть мой набор навыков и был превосходным, но раса дракона была слишком возмутительной, чтобы я мог считать это преимуществом. Озадачено. Интересно, что произойдет? Сам хочу знать, мисс стажер. Но в тот момент, когда увидел мрачный взгляд Верховного Дракона Забвения Ноэбиуса, я вдруг понял, чего он от меня хочет. Возможно, это связано с тем, что я однажды съел сердце Верховного Дракона, хотя точно сказать не могу. Гра. Ага. Язык драконов я, конечно же, не знал, однако я мог понять, что он пытался сказать, поэтому начал действовать. «Почему запечатанный Святой Меч здесь? А, остановите его! Сейчас же убейте этого человека!» Ангелы попытались напасть на меня, но были заняты удержанием поводка, поэтому толком ничего не могли поделать. На моем пути было лишь одно препятствие – Архангел. На моем пути стоял надменный ангел, отдававший команды Верховному Дракону. Это была женщина, чье тело было обмотано веревкой толщиной с мизинец. Такой нетрадиционный стиль моды вызывал у меня лишь ассоциацию с БДСМ. «Не знаю, как ты завладел этим ключом, но я не позволю тебе вот так просто. Кия!» Я сократил дистанцию между нами одним прыжком и зарядил кулаком по животу беззащитного перевязанного ангела. Похоже, веревка обернулась вокруг ее тела, была не совсем обычной, поскольку мой кулак тут же онемел. Но не более того. «Ты слишком много тявкаешь!» Она, похоже, намеревалась воспользоваться черной веревкой, обернутой вокруг ее руки в качестве кнута, но она слишком долго пыталась размотать ее, что говорило о ее малом боевом опыте. Казалось, чем выше был ранг их божественности, тем хуже они сражались. Лицо ангела искривилось от боли, два глаза с густыми ресницами и светло-розовые губы были широко открыты, в то время как слюна капала с конца языка, высунутого наружу. «Ай-яй-яй, какое зрелище!» Крепко схватившись за тонкую шею ангела, я присосался к ее языку, словно к соломинке. Удивившись, она стала бить меня по спине кулаками в знак протеста, но этого было недостаточно, чтобы отбиться или как-то навредить моему крепкому телу. Я высасывал всю ее божественность. Яростное сопротивление ангела быстро сошло на нет, и в конечном счете она успокоилась. «Госпожа Архангел!» «Ублюдок, как ты посмел коснуться ее губ? Боже, как ужасно!» Некоторые ангелы, державшиеся за поводок Верховного Дракона Забвения, возмутились и бросились на меня всем скопом, чтобы спасти единственную женщину в их компании, которая стала похожа на сушеного кальмара. Но это было ошибкой. Когда эмпатическая связь с укротителями была прервана, в глазах Верховного Дракона Забвения Ноэбиуса вспыхнул огонь. Из-за того, что множество ангелов бросили свои обязанности, контроль над драконом ослаб. Не упуская этой возможности, Верховный Дракон, лишившийся контроля ангелов, смог наконец действовать. Первое, что он сделал, начал размахивать своей гигантской темно-черной передней конечностью. Ангелы, все еще державшиеся за поводок, защищали своей божественностью, которая испускала вспышки света при ударах, но Верховный Дракон Забвения пробивал их барьеры одной лишь грубой силой, хоть и не обладал божественной или темной энергией. Громоздкие когти дракона врезались в группу ангелов раз, два, три раза. Даже после игривых ударов Верховного Дракона Забвения десятки ангелов превращались в кровавое месиво. «Бегите! Мы должны отступить! Я не хочу умирать!» Оставшиеся в живых ангелы потеряли всякое желание сражаться и бросились прочь. Однако Верховный Дракон Забвения не собирался так легко отпускать их. Он воспользовался своим длинным хвостом, ударив по ангелу, пытавшемуся улететь в небо. В итоге ангел был расплющен, словно муха, попавшая под мухобойку. «Спаси!» Тело еще одного, пытавшегося улететь ангела, целиком исчезло в широкой раскрытой пасти Верховного Дракона Забвения. Хрум, хрум, лишь торчащие между зубов дракона руки упали на землю. «Нет!» Павшие в отчаянии ангелы не знали, что делать. Женщина, которая должна была вести их за собой, забыла о своем долге, увлекшись свиданием с крутым парнем. «Все?» Наш горячий поцелуй наконец подошел к концу. Ее изможденный взгляд, дрожащие конечности и пропитанное потом тело провоцировали мои мужские инстинкты. Но я решил закончить на этом моменте. Я сломал ей шею, заполучив драгоценный опыт. «Спасибо, что высвободила всю энергию ради меня, мисс Ангел. Теперь мы будем навеки вместе». Я взял на себя ответственность на всю оставшуюся жизнь после 30 секунд знакомства. У меня почему-то возникло ощущение, что на меня навалились лишние проблемы. Заявление. «Ученик Кан Хансу, я хочу сказать, что мы должны быть лишь друзьями». Мисс Стажер, прямо с языка сняли. Верховный дракон забвения, уничтожив всех без исключения ангелов, испустил могучий рев в небеса. Я бросил труп ангела-укротителя в сторону дракона. Хлоп! Верховный дракон забвения поймал труп в открытую пасть, словно получил корм, проглотив его за раз, а затем лег на землю передо мной. Ну что, продолжим то, с чего начали? Гра! Я медленно подошел к шее дракона. Серебряный поводок и огромный ошейник были сдерживающим устройством, которого не было на шее старого верховного дракона забвения с континента фантазии. Сперва я попытался нанести удар Святым Мечом 2. Однако Святой Меч 2, который до этого разрезал абсолютно все, отскочил в сторону. Хоть такой исход и был удивительным, но я ожидал подобное. Ясно. Значит, остается лишь такой способ. Я вставил острие Святого Меча 2 как ключ в замок, который соединял ошейник и поводок. Щелк, замок тут же открылся. Размер ошейника с поводком, упавшего с толстой шеи Ноэбиуса, быстро уменьшился до размера собачьего. Я положил этот ошейник в хранилище, которое я получил в обмен на очки за события. Это было сдерживающее устройство, которое нельзя было рассечь даже моим Святым Мечом 2, наделенный эффектами навыков СС ранга. Нельзя было оставлять его валяться здесь. Нужно умело воспользоваться таким хоро... опасным предметом. Однажды я применю его для хорошего дела. Взволнованно. Говорят, что крыса никогда не ставит на кон свою судьбу, рассчитывая лишь на одну нору. Но почему-то мне кажется, что ученик Кан Хан Су заблокировал все существующие норы. Мне также кажется, что важная личность, которая не должна была быть убитой, исчезла в пасти дракона в качестве закуски. Мисс Стажер, все это лишь в вашей голове. Преподавательский состав возьмет все под контроль, независимо от того, насколько ужасной может казаться сложившаяся ситуация. Верно. Ноэбиус, ты ведь мне очень благодарен. Величественно аура окружала Верховного Дракона Забвения, который вернул себе свободу. А его глаза пылали жаждой мести. Его специализация – Верховный Правитель. Это был король, который до последнего момента своей жизни шел по пути великих. Над подобным существом не мог доминировать жалкий укротитель. Давай решим это дело до конца. Я вскочил на голову Верховного Дракона Забвения. В этот момент Дуэт Кей и Святой Кей, наблюдавшие за тем, как ангелы были растоптаны драконом, подбежали с криками. «А, куда вы собрались?» «Сэр-герой, мы последуем за вами!» «Хозяин, пожалуйста, возьмите меня тоже!» «Божечки, я так увлекся весельем, что позабыл о болванчиках!» Судя по их словам, они намеревались следовать за мной до конца. Стоит похвалить их желание отблагодарить мою доброту, но не собирался позволять им сопровождать меня. Я обратился к Босукей. «Я приду снова через 40 лет, когда настанет время следующего фестиваля. Собери огромную силу к тому моменту и окажи мне хороший прием по возвращении. И еще кое-что. Поработай над воспитанием. Твои потомки – идиоты, испытывающие необоснованную ненависть к людям». Он был третьим королем эльфов, что делало его далеким предком Сильвии. Боскей удивился, услышав, что я говорю о будущем. «Ненависть к людям? Вы говорите, что тощие эльфы ненавидят выдающихся во всех аспектах людей? Не могу поверить, что я являюсь их предком». После этого я дал совет эльфике Кей. «Пей много молока. Независимо от того, насколько скудны твои гены, ты можешь стать дамой, на которую я мог бы положить глаз, если будешь успешно развиваться в течение следующих 10 тысяч лет». «Это чересчур». «Даже если она не согласна, я не приму «нет» в качестве ответа». И наконец я посмотрел на святую Икс. «Хм, у тебя есть бессмертие ССС ранга, поэтому ты, вероятно, не умрешь. Даже если отправишься со мной, так и быть. Окажи поддержку мне, Верховному Дракону Забвения, цепляясь за жизнь, словно липкий рисовый пирожок». «Да, хозяин». «И... щелк? Я не ожидал, что воспользуюсь этим предметом так быстро». «Хозяин?» Защелкнув ошейник, который я достал из хранилища на шее святой Икс, я привязал поводок к рогу, торчащему из головы Верховного Дракона Забвения. «Не упади». Я ожидал, что нас ждут жестокие битвы. Вероятность того, что святая Икс, обладающая плохими физическими способностями, упадет с головы дракона, была крайне велика. Она, конечно же, не умрет от падения благодаря бессмертию, но я не хотел потом тратить время на ее поиски. «Боже, хозяин решил удерживать меня в своих объятиях!» «Не приставай ко мне, держись за рог!» Таким образом, был сформирован отряд из двух человек и одного дракона. Ноэбиус широко раскинул три пары темных крыльев и взмыл в небеса. Все существа на земле дрожали от страха при виде дракона. Выпускники, наслаждавшиеся фестивалем, с изумлением восхищались появлением легендарного существа. Невероятно! Верховный дракон забвения Ноэбиус? Какой статус? Подавляющее большинство выпускников никогда раньше не видели Верховного дракона забвения Ноэбиуса, так как темно-черные драконы континента фантазии уже доживали свои последние дни и умирали до того, как герой успевал отправиться в настоящее приключение. Раньше я тоже знал лишь обрывочную информацию о драконе. Хе-хе, хорошей информацией стоит делиться, верно? Ноэбиус, покажи этим героям, что ты себя представляешь. Они все поймут, если обрушишь на их головы немного смертельного яда. Похоже, мой дорогой компаньон понял мои слова, так как тут же выдохнул порцию яда. Дыхание короля драконов, не испорченное замутненным от возраста зрением, имело точность 99,9%. Эти балбесы, не достигшие даже 999 уровня, не имели шансов на выживание. Вот это я называю дружбой. Я не испытывал сожаления по поводу уничтоженных 514 демонопоклонников. Я продолжу резню с этим замечательным компаньоном. Смиренно. Полагаю, это можно назвать дружбой, но... Я не собирался вслепую носиться по фестивальному континенту, хоть я и мог при помощи своего дорогого компаньона в течение 2 недель отравить всех выпускников, это было бы слишком проблематично, поэтому я решил пойти по короткому пути. Святая Икс объяснила. Ангелы охраняют награды главного события фестиваля, однако местоположение дворца, в котором живут ангелы, является неизвестным. Поэтому попытка заполучить эти награды путем ограбления является весьма сомнительной. Но мои губы искривились в ухмылке. «Ноэбиус, ты слышал? Давай отомстим ангелам!» Верховный дракон забвения Ноэбиус был в плену у ангелов, поэтому естественно, что он знал, где они живут. Как я и думал. За пышными облаками, покрывающим небо, словно лабиринт. «Это дракон! Нападение дракона!» «А, Верховный дракон забвения? А где ошейник и госпожа Архангел?» Открылся мир, кишащий ангелами. Наполнив Святой Меч 2 темной энергией, я покрыл его божественностью, но эти две энергии были полной противоположностью друг другу. Поэтому остались разделенными, но достигли баланса. Черный-белый вихрь образовался вокруг меча. «Ноэбиус, ты готов? Покажем истинную силу дружбы этим крылатым придуркам!»